Глава 22. Сергей не оставляет мне выбора, и я предпочитаю поговорить у него в машине, чем пускать его к себе. Хотя и в машине оставаться с ним наедине совсем небезопасно. Его напор меня пугает. А еще неадекватные женщины, готовые за него нападать на незнакомых людей. Для меня все это чересчур. Не таких новых знакомств я хотела. И совершенно не думала о подобных ухажерах. Мы садимся в его машину, черный внедорожник, похожий на танк, к которому я успела привыкнуть за дни нашего общения. Внутри пахнет кожей и дорогим парфюмом. Сергей заводит двигатель и включает печку, хотя в салоне и без того тепло. Явно он выскочил наружу, только когда увидел меня, выходящий из подъезда. Я сижу, скрестив руки на груди, и смотрю в окно, стараясь не встречаться с ним взглядом. Мне просто хочется скорее его выслушать и поехать в свою кондитерскую. «Оля», — начинает он, и его голос звучит непривычно мягко. «Я понимаю, что ты злишься. И это нормально. Но давай поговорим, как взрослые люди». «Взрослые люди?» Вспыхиваю я и резко поворачиваюсь к нему, желая покрыть его нецензурной бранью. «Взрослые люди не устраивают таких сцен на улице и не таскают за волосы незнакомых женщин. Как какое-то быдло!» Именно это слово подходит его подружке или кем она там ему приходится. Сергей вздыхает и проводит рукой по лицу, как будто пытается собраться с мыслями. «Таня, она слегка дура», — дает он адекватную характеристику этой ненормальной. «Она никак не может смириться, что я не хочу серьезных отношений. Так себе оправдание для того, что произошло, но у меня с ней ничего нет. Уже давно. Поэтому я вообще не понимаю, какого лешего она на тебя напала. Короче», — делает глубокий вдох, понимая, что я не реагирую. «Я просто хотел извиниться». «Извиниться?» — я фыркаю. «Меня чуть не оставили без волос, а ты стоял и смотрел, как твоя Таня пытается меня изуродовать». «Я не стоял и смотрел». Он резко поворачивается ко мне всем корпусом, и его брови взлетают вверх от возмущения. «Я остановил ее сразу же, как только увидел». «А если бы ты не приехал? Что бы она тогда могла со мной сделать?» «Я не мог не приехать, ты же знаешь». «Да откуда мне это знать? Я тебя знаю несколько дней, и за время нашего знакомства ты показал себя как озабоченный и безответственный человек. Так почему я должна думать, будто могу рассчитывать на тебя?» «Потому что я тебе сказал, что ты мне нравишься, Оля». Хмурится, будто только сейчас взглянул на ситуацию моими глазами. «С момента нашего знакомства у меня сплошные неприятности из-за тебя. А ведь я сказала, что не заинтересована в отношениях. Но ты продолжаешь таскать цветы. Еще и твоя подружка набросилась на меня, как сумасшедшая». Из меня льется поток слов, который я не в силах остановить, потому что прошлую ночь все эти мысли без остановки крутились у меня в голове. «Что ты вообще от меня хочешь? Если это все ради секса, то проваливай. Мне это неинтересно, особенно теперь». Он молчит, сжимая руль так, что костяшки пальцев белеют. Потом медленно выдыхает и откидывается на спинку сиденья. «Я хочу...» Он замолкает, как будто подбирая слова. «Я хочу, чтобы ты дала мне шанс показать, что я совершенно не такой, каким ты меня представляешь». «Шанс?» Я смотрю на него с недоверием. «Зачем? Чтобы завтра на меня запрыгнула еще одна неадекватная?» Усмехаюсь. «Нет уж, спасибо. И это, кстати, для тебя повод задуматься, к чему приводят беспорядочные половые связи». «Ты можешь не хотеть». Он смотрит на меня, и его взгляд становится тяжелым и давящим. «Но тебе придется, потому что я не уйду, пока ты не дашь мне этот гребаный шанс». «О, боже!» Я смеюсь, но звук получается нервным и резким. «Неудивительно, что вокруг тебя такие женщины, потому что ты сам не сильно понимаешь русскую речь, да? Я же сказала, что мне это неинтересно. А теперь, когда я знаю, что у тебя куча таких же Танек, которые готовы рвать волосы всем, кто к тебе подойдет, то желание хоть на какое-то общение с тобой стремительно упало до нуля». «Женщина, да можешь ты хоть на минутку замолчать и просто выслушать?» Усмехается он, но при этом звучит так твердо, что я невольно замолкаю. «Таня, Она не моя женщина. У меня вообще очень давно не было своей женщины. Но я встретил тебя. И ты той ночью, похоже, сбила мои настройки. Я смотрю на него, пытаясь понять, врет он или говорит правду, но его лицо кажется искренним, и в его глазах читается что-то, что заставляет меня задуматься. «И что это за настройки?» — спрашиваю я уже не так резко, но все еще с недоверием. Он смотрит на меня долго, но в его глазах я вижу только решительность и твердость. «Хочу тебя забрать себе». «Что?» «Готов на эксклюзивные отношения. По-моему, от такого нельзя отказываться».